Их разнообразная блестящая форма, шпоры, палаши, эполеты напоминала времена старого Петербурга, Петербурга блестящих гвардейских полков, балов и кутежей, и вообще Польша того времени еще жила по-старинному. Мужчины стрелялись на дуэлях из-за женщин, в театрах балеринам и премьершам еще подавали на сцену корзины цветов в рост человека или коробки конфет величиной с ломберный стол. Богатые помещики жили за границей 3/4 года и проигрывали в Монте-Карло целое состояние. Все это было странно мне, уже отвыкшему от этой ушедшей жизни, на которую в России, правда, я глазел только издали. Газеты издавали на самый парижский лад, и было их множество. Депутаты все ими горячились, кричали и стрелялись порой из-за разницы во взглядах. Польские женщины, томные, нежные, влюбчивые и коварные, кружили головы и молодым, и старым, и нередко можно было слышать, а то и читать в газетах о том, как какой-нибудь родовитый польский магнат женился в 60 лет на 18-летней балерине или хористке из ревью. Эмиграция наша в Варшаве была не особенно заметна, вероятно, потому что все стремились в Париж и в Польше не задерживались. А может быть, еще и потому, что получить право на проживание в этой стране было необычайно трудно. Во всяком случае, никаких видных фигур не было. Я помню председателя комитета Семенова, добрейшего и безвредного старика, который любил покушать и поиграть в бридж, и еще 2-3 малозначительные фигуры, фамилии которых я не запомнил. Газета «За свободу», которую, как я уже говорил, издавал Дмитрий Философов, влачила жалкое существование, и если бы не субсидия правительства, давно бы скончалась. В кафе у Люрса, внизу в бильярдной, писатель Арцыбашев ежедневно играл с желающими по нескольку партий и давал большие форы, так как играл он превосходно, но партнера себе найти не мог. По этой причине играл с маркерами, был он уже старый, почти глух, приходилось кричать ему в самое ухо. Встретив меня по приезде, он сказал: «Читал, что ты теперь замечательно поешь. Приду тебя посмотреть». Слово «послушать» он так и не сказал, ибо слышать меня он уже и не мог. На главной площади города разбирали русский православный собор. Собор этот большой и громоздкий был воздвигнут при Николае II и занимал самый центр Варшавы. Полякам он мешал, ибо был как бельмо на глазу. Потом на месте собора поставили памятник Понятовскому. Как-то после концерта мне пришлось познакомиться с одним видным в Польше человеком. Это был Андрей Вержбицкий, депутат Сейма и председатель Союза промышленников Польши. Этот человек очень много помог мне. Все те трудности, которые чинили власти иностранным артистам в смысле визы на въезд и право работы, были мне значительно облегчены благодаря его вмешательству. Он был искренним любителем русского искусства и отличался широким гостеприимством, как настоящие поляки. На Россию он смотрел как на старшую сестру Польши и считал, что у русских надо учиться многому. Он первый поднял вопрос об отправке торгово-промышленной делегации в СССР и сам стал во главе ее. Вернувшись из поездки, он горячо ратовал за сближение двух этих стран. Каждый свой последующий приезд в Польшу я встречался с ним, вел переписку, и наша дружба крепла все более. Однажды у него в доме за ужином я познакомился с нашим послом в Польше Войковым. Было очень немного приглашенных, и после ужина Вержбицкий попросил меня спеть. Я с удовольствием согласился. Тут же вызвали пианиста и устроили небольшой концерт. Мне было приятно петь своему русскому человеку оттуда, с родины, как будто я пел дома для своих русских на своей земле. Когда я кончил петь, Войков подошел ко мне. «Почему, Вертинский, вы не возвращаетесь на родину?» — спросил он.